Мы начинаем очередной урок ТЭС 67. Страница КУФ ЮД БЭТ 112. Строчка 24. Орпними. После точки. Мы остановились в середине объяснение ссылки буквы ВАВ. А ссылка буквы ВАВ, она гласит следующим образом, седьмая строчка у Арии. Он говорит нам, «Велахены поэтому». «Кашараца лега ирба брия», когда он пожелал светить в брия, в мире брия. «Митлабеш гамкен бабина», он оделся также, свет айнцов, да? «Оделся также в бину», которая в Ацилуте. А Шергилы мало Биабрия, что это, что она выше мира Брия. И мы знаем, что всегда то, что идет, одевается, то, что приходит в мир какой-то, оно приходит всегда из более высокого мира. Кстати, это тоже очень указывает нам тоже все, что тоже, что в нашем мире, все приходит из высших миров. 24. Вахар. Шинишлам. Гитлапшут. Эйнсов бабина. Мигамасах. Улемата. Камур. Гиней аз. Хозер. Ор хозер в йореде 25. Мимаком гамасах улемата. Умархива это малхут гаги. Леэсер сферот мина уба. Дегайну. Микетер ад малхут шела. 26. Кей дугматам шель эсер сферот анимцаим ямасах улемала бацилут. Дегайн. Рак бакумат бина шекетер вехохма гнузимба. 27 каналь. В эйлу аэсер сферот гэма аэсер сферот шель олама брия. Точка. Он очень нам все это прекрасно нам рассказывает здесь. И не стесняется, и повторяет нам, и очень все четко объясняет. 24 после точки. В ахарша нишлам Гитлапшут эйнсов бабина. И после того, как завершилось одеяние эйнсофа в бину, мигамасаху лемата, не уме, извиняюсь, мигамасаху лемала, то есть от масаха, от малхут, то есть от масаха мира, в мире Ацилут и выше. То есть 10 сферот. Так, 10 сферот дерош. Которые формируют 10 сферот дерош брии. Камур, как сказано выше. Иней азат. Так вот, тогда хозер, орхозер, возвращается орхозер. В ее ред и спускается 25. Мимо кома масаху лемата, от места масаха и вниз. Умархив и расширяет. Это малхут хаги. И он расширяет эту малхут. То есть малхут, которая стоит в Ацилуте. Последняя сфера. Он ее расширяет, ее вот очень-очень важно это. Не другого получения через расширение малхут высшего. Это очень тонкая вещь. и расширяет Малхут, эту Малхут, Лесер сферот на 10 сферот. Мина ува от нее, то есть от Малхут, и в нее. Очень-очень важно. И в нее именно. Нет никакого другого места, чем место самой Малхут, которое она сама расширяется и углубляется, расширяется. Да, айну, то есть. Микетерат Малхут шела, то есть от Кетера и до Малхута ее. Где, то есть Малхут, которая стоит в Ацилуте, от нее идет вниз. С чего начинается опускание в нее сферот? Начинается от Кетера, правильно? От Кетера и идет дальше до десятой сферы ее. Это получается от Кетера до Малхута Брии. 26. Кедуматам шелесер сферот наподобие 10 сферот. Шанимцаим, которые находятся, мегамасах, от масаха, улымала и выше, бацилут, в ацилуте. Дегайну, то есть, рак, бакумат, бина, Александр Ильич, через часик. Дегайну, рак, бакумат, бина, то есть, только на уровне бины. Шекетер в хохма, то есть в голове, что получается, орхозер, куда он доходит теперь от Малхут до Ацилута, где он стоит, он доходит теперь только до бины, чтобы одевает только свет до бины, приходящий свет, и это он тоже проводит через себя Малхут эти 10 сфер. Шекетер в хохма гнузимба каналь, что кетер и хохма, они спрятаны в ней, как сказано выше. Правильно, спрятаны в ней, то есть никуда они не уходят. Она их просто для мира брия, она их не видит. 27 после запятой. В эйлу гают, в эйлу га эсер сферот, и эти 10 сферот. Гема га эсер сферот шелолама брия, они 10 сферот мира брия. Очень-очень удачно оно, очень хорошо объясняет. Еще раз надо читать это и слушать, и читать, и ощущать это все. То есть видеть мир брия, видеть ацилут, так, от него идет, как это Орхозер, Орьяшар, Орхозер, откуда исходит одно, а другое себе, это хорошо представлять. 27 после точки. Баофен, ше эсер сферот, бакомат бина, ше яцу лемала мигамасах, ген. Нимцаот, 28, баулам ацилут, велегем омер гараф, кашраца легаир, бабрия гитлабеш бабина шаба ацилут. Он продолжает еще нам объяснять это еще более четко. Слова Ари он объясняет. Вся его заслуга Игуды и Ашлага это в объяснении Ари. Помогает нам понять величие великого Ари. Баофин, таким образом, 27 после точки. Шеэсер сферот бакомат бина, что 10 сферот уровня бины. Шиецу лемалами гамасах, которые вышли выше масаха. То есть 10 сферот деруш. Да? Ген нимцаот, они находятся, 28, баулам ацилут, в мире ацилут. Валейхем омер арав, о них говорит рав. Цитата из нашего Ари. Шкашераца легаир бабрия, когда он пожелал светить в брия, в мире брия. Итлабеш бабина шебацилут, он оделся в бину, которая в Ацилуте. Мы уже говорили теперь. Точка. То есть это работа, больше ничего. Я даю только, я передаю только методику. Так? Я что-то добавляю. Он нам говорит, видишь, он нам добавляет, я что-то еще добавляю. И остальное, эта работа должна быть индивидуальная работа. Это совсем другое дело, что мы учим. Ничего не сравните с этим во всех изучениях, которые есть на земном шаре. Работа, сам должен работать. Здесь никаких объяснений не может быть. Остальных каких-либо добавочных или разжевываний. Работа над собой, 28. Никто не поможет, никакая группа ничего не поможет. И даже Рав не поможет, потому что объяснить, что такое объяснить, вместо того, чтобы ты должен был работать, сам искать из того, что мы уже учили, вот я должен только разобраться из того, что мы учили. Но уже это очень много учили. Весера сферот, 29, гашниот. Шеним шаху вияцу лемата мигамасах. Гэм никраот эсер сферот шебаолама брия. Точка. Вэ эсер сферот ашниот и 10 вторых сферот. Двадцать девять. Шеним шаху, которые протянулись вияцу и вышли. Лемата миамасах, ниже масаха. То есть из головы. То есть, будем говорить, из головы. Из 10 сферот дерош, которые были образовались в Ацилуте. 10 сферот дерош дебрия. Теперь они опустились. Ген, некраот, они называются. Эсер сферот шебаулама брия. 10 сферотами, которые в мире брия. Понятно? И все они уровня бины. Кетер бины, но именно бины. То есть по-другому, чем бины, конечно, бина, чем бина саг, понятно, саг Адама Кадмона. Какая разница? Бина сага Адама Кадмона. Подумай над этим. Там тоже бина ведь, правильно? Какая же разница это между ними? В мире брия, все в мире брия, оно под флагом, как сказать, уровня чего? Все, вся, весь мир брия, он какого, какой сферы в нем? Как мы же говорили, одевает бина. Значит, это все, вот это бина. Все парцуфим мира брия, они вкус у них, качество у них брия. То есть, это бина. Понятно? А саг Адама Кадмона, что это? Это частная бина, парцуф, частный парцуф бины, а само уровень весь, а к чему они относятся? Саг Адама Кадмона, понятно? А саг, парцуф, сага Адама Кадмона. Тоже брия, правильно? Какая же разница между саг Адама Кадмона и всеми парцуфим брия? Или 10 сферотами брия общими? Ну, никак, ну вот это надо, это не надо, здесь не надо никаких мозгов, мозгов не нужно здесь, совершенно. Здесь надо просто ощущать, знать, о чем разговор идет, что выше, что ниже, что к чему относится, знать соотношение между вещами. Понятно? Связи между, в духовном надо иметь связи. Понятно? Я имею в виду связи, знать связи между одним и с другим. Что это по отношению к этому, когда оно в частном, есть, мы всегда говорили, есть частное и общее. Правильно? Так всегда надо посмотреть, в частном, что такое саг парцов бины в частном отношении. В частном отношении, да, это бина. А в общем отношении парцов саг, это кетер. Все относится к этеру, правильно? Все это кетер. Весь мир Адама Кадмона это кетер. Если нет. Гальгальта, Абсаг, Ма и Бон, Адама Кадмона, все они кетер. Понятно? Гальгальта это кетер де кетер. И там есть тоже 10 сферот. Хохма Адама Кадмона или Абба, это все бина де кетера. Но все это кетер. Все относится к кетеру. А в бине, а в брия все относится к бине. Это надо, вот эти вещи надо очень хорошо уяснить себе. Еще раз, в Кабале ничего в духовном, в истинном существовании ничего не дает просто знать, а что это? А как это? Все должно быть, должны связи, сам должен находить эти связи одного с другим, а с другим. Все взаимосвязано. Поэтому ничего не помогает, все вопросы, которые задают, там эти все, все из мозгов выходит. И все уходит в одно место. Так и не возвращается. Стоит в Тикуней Зогар. Что есть, во-первых, мы знаем, что есть внутренние и внешние части. Понятно? То есть, если человек стоит так, если человек учит Тору, слушай внимательно, что я говорю, это большой секрет. Если человек учит Тору головой, так и очень есть такие блестящие, знают Тору, блестящие у них голова работает, как у профессоров, да, профессор в этой, в чем бы то ни было. У него голова прекрасно работает. Что получается? Так вот, что говорит Зогар? Тикуней Зогар. Я прощаю, конечно, что есть внутренняя и внешняя часть. И учить головой это внутренняя часть. Так, внутренняя часть, но она не может устоять без того, чтобы внешняя часть, без того, чтобы была внешняя часть. Без внешней, без хитсонию. А внешняя часть это ираташем. Иератхет, боязнь греха. То есть, если человек учит так головой, и он блестящий такой, он как бы блестящий такой, видно по нему, как он весь горит и показывает, как он это у него разбирается, где какая механика, где находится это, где находится это, головой. Но не боится греха, то это не кабала, то это не кабала и не Тора. Она не устоит. И интересно, как он, Тикуней Зогар, он показывает, дает пример, что это, как это означает, почему это не устоит, Тора у того, который головой работает. Он говорит, это так, что это как будто бы, как бы дают человеку, бывает так, есть, что человеку дают ключи от внутреннего зала, но не дают его, но нет, ему, нет у него ключей от внешнего зала, как войти туда. Поможет ему это? Понятно? Еще раз, понятно, что я сказал? Есть внешний зал, как войти в первый зал, а уже, когда прошел первый зал, там есть второй зал уже внутри. И ему дали ключи от внутреннего зала, а от внешнего ему не дали. Поможет это ему? Так же самое не поможет головой работать, когда нет страха перед грехом. А об этом никто не может учить. Не то, что не говорит, этот человек должен сам это учиться. Что такое страх, страх грешить, греха? Греха, страх перед небом, страх перед Малхом, царством небесным. А человек должен учить. Так? Это он должен делать, работу производить. А без этого ничего не получится. Никакая каббала не поможет, но именно, конечно, учение каббалы должно привести человека к тому, что у него наряду с тем, что он работает головой и старается что-то понять, что у него это параллельно, смотри, что я говорю, параллельно у него должен расти страх перед небом. Почему? Нельзя достичь любви без страха. Понятно? Любовь, она выше и глубже. то есть единение, слияние с Творцом, совершенство, оно глубже, а сначала надо иметь страх. Так же самое называет Малхут, Ацилута называет страх, Ират, Ират Шамай. Страх перед небом, перед каким небом? Ират Шамай, надо смотреть иврит. Ират Шамай, Шамай это за Иранпина, а она страх Шамай, страх неба, страх за Иранпина. Что значит страх за Иранпина? За Иранпина это Хасадим, так или нет? А Малхут это Гвурот, я? Гвурот, называем Хохманус, Гвурот. А поэтому это страх. А без этого нельзя иметь это. Понятно? Нельзя подняться к Сейранпину, если не через страх, не через Малхут. Понятно? То есть в Зейранпин мы уже, поднимая понятие к Зейранпину, уже есть единение с Творцом, Гашем, тогда есть уже любовь. А сначала надо, перед этим надо пройти Малхут. То есть это все сопряженное вместе. Вот то, что я сказал, не найдешь никаких в книгах, это тысячи страниц. Надо пройти духовную литературу, еще если тебе еще дается или не дается. То, что я сейчас говорю. Никто об этом не говорит. Ни на каких каббала учит, никаких академиях каббалы нигде об этом не говорят. Там только головой работают и только стараются получить ключ как золотой ключик, как Буратино, и все. Но внешне не проходит. И поэтому называется, а без этого поэтому никакое прохождение Масаха невозможно. Потому что сначала надо иметь страх перед ним. Это очень четко, что я говорю, поэтому я так об этом говорю. Имей это в виду. Запиши себе это очень крепко. Или зафиксируй себе в голове это. То, что нигде не учат. Тридцать первая строчка. Зайн. Ссылка буквы Зайн 7. А ее мы находим в строчке 8 у Ари. В Алидей отога бина. Мир бебрия, и он говорит, и посредством вот этой бины он светит в брие, в мире брия. Тридцать один. Ссылка буквы Зайн 7. Кломар. Шекольма. Шенимшах. Шенимца. Бесер сферот де олама брия. Эманим шахим. Бесер сферот де комат бина. Шелы мала 32 мибрия. Митаам шанит баэр бадибура самух. Он, в принципе, все это объяснил уже в ссылке буквы ВАВ. Он еще добавляет чуть-чуть. 31. Ссылка буквы Зайн 7. Кломар, то есть, шекольма, что все то шенимца баэсер сфероды улама брия, что находится в десяти сферотах мира брия. Эманим шахим, они притягиваются, баэсер сфероды комат бина в десяти сферотах уровня бины. Шелемалами брия, которая выше брия, мира брия. То есть от десяти сферот головы, да, рожды брия, то есть над Малхут Ацилут. То есть 10 сферот, которые там формируются. Митаам 32 по той причине. Битаам шанит баэр бадибура самух по причине объясненной в сопряженном высказывании. Но имеется в виду в сопряженном, всегда он говорит бадибура самух в сопряженном высказывании, то есть означает, что это в предыдущей ссылке буквы. То есть в данном случае это ВАВ. ссылка буквы ВАВ. 34, ссылка буквы ХЭТ. 8. Восьмая строчка. После точки. Вехен, у Ари посмотрим. У Вехен кеделега ирва и цирай, а также, таким же образом лучше сказать, для кедейле гаирба ецера, чтобы светить в мире ецера девять. Медлабеш гамкен, он одевается также бо тиферет шельбрия. Смотри, он одевается в тиферет брии. Точка. Правильно, потому что ецера это мир Зейранпина, поэтому и он должен одеть в брие, он должен одеть соответствующий ей свет, который есть, да? Свет Ор-Яшар, который есть в Брия. А он доходит и Ор-Хозер теперь поднимается от Малхут мира Брия. Правильно? В мире Брия поднимается докуда? До Тиферет мира Брия. И одевает свет, который там есть. Одевает его 10 сферот. Свет значит 10 сферот, которые там есть. Имей в виду, что он одевает что? Там и свет, и келим есть, правильно? Или нет? Там есть и свет, и келим. И это все передается в нижнему. То есть он одевает их до тиферет. Орхозер. До тиферет. И потом проводит их в себя. Вот и запомни хорошо, что он действительно, что он Орхозер, он одевает что? Он одевает? Он одевает и Ор-Яшар, и келим. Правильно? Потому что даже келим, имею в виду, келим, который в более высоком мире, они выше, они тоньше, имею в виду, тоньше, чем Орхозер, который исходит из Малхута этого мира. Правильно? Это мы об этом обычно не говорили, но имею в виду, что вот это так и есть. Поэтому входит следующий мир, он проводит кто? Этот Ор-Хозер, он делает килим. Но он проводит в них очень тонкая вещь, что я сейчас немножко сказал. Он проводит что? Он проводит не только Ор-Яшар, который там есть. А он проводит и Ор-Яшар, понятно, что я говорю? И килим, который в этом мире есть. Понятно, который он доходит, например, до Тиферет. Что значит, что он доходит до Тиферет в Брия? То есть он теперь проводит теперь этот и свет, и килим, который теперь он одевает до Тиферет, он проводит их в себя. Понятно? А скажешь тогда, а что ж такое он тогда Орхозер теперь? Он теперь что? Он же тоже килим, правильно? Он делает килим. Так вот, отсюда ты увидишь, что есть теперь килим внутренний и килим внешний. Понятно? Тонкие вещи, которые я сейчас говорю. Что тот Орхозер, который он поднимает вверх в этом мире, какой там, неважно в каком мире, вот сейчас что он говорит нам, до Тиферет. И потом этот Орхозер, он ее впускает в себя, правильно? Он ее не впускает в себя, он через себя и в себя проходит, это Малхут. Так вот, этот Орхозер теперь формирует внешний килим, правильно? А внутренний килим вместе приходит вместе со светом, который он получает, одевает его в брие. А свет этот одевается сам, одевается в килим, который есть в брия. Так он обе проводит. То есть проводится свет, который приходит из брии, и на него уже есть уже килим, которые у него были. Это будет теперь внутренний килим. А теперь еще то, что он от Малхут поднялся, Орхозер, который в себя проходит, это будет внешний килим. Так, дальше идем. И так далее. 34, Орпними, 34, от Хет, от восьмой. Ссылка буквы ХЭТ. Гайну. Гам кен. Митаам. Шанит баэр ла эль ба ацилут ва брия. Ки. Олам айцира нимшах мимасах дебхина алеф. 35. Ва гиздака кут мигбхинат бет. Левхина алеф. Мухрахат лигьот баулам брия абрия. Кишам немца амасага ги гагу. Вахар шинасет шам 36 гиздакакут. Йоц им шам эсер сферот мегамасах улы мала бакумат зиран пина некрати ферет. Смотри, он сейчас дает нам полный рассказ, как это все происходит. 34. Ссылка буквы хет 8. Гайну, то есть, гам, кен, митаам, также по причине, по той причине, шанит баэр лаэр, как и объяснялось выше, ба ацилуту вибрия, в ацилуте, в отношении ацилута и вибрия. Киолама ецера, ибо мир ецера, нимшах, мимасах, дебхина алов, притягивается от масаха первой стадии. Правильно? 35. То есть масах стоит в хохма, в хохме. Вегиздакакут, мифхина бет, а и утоньшение, а утоньшение со второй стадии на первую стадию, смотри внимательно. Мухрахат, легьет, обязана быть, баулама брия, в мире брия, то есть выше на один мир, чем ецера. Кишам немца масахагу. Почему это так? Потому что там находится этот масах. То есть туда поднимаю, туда есть, там есть это утончение масаха со второй на первую стадию. Вахаршина сет шама издакакут. И после того, когда там сделан, произведено утончение, Йоц им шам йоц и эсер сферот, выходят там, появляются 10 сферот, миамасаху лымала. От масаха и вверх, бакумат заиран пин, на уровне заиран пин, а не кра тиферет, который называется тиферет. То есть всегда, правило всегда такое. Есть какой свет, сначала проходит, потом свет фарцуф до его, скажем, до его табор. И теперь он поднимается обратно. По причине создания нужно создать новые килим и соударение пними, ор макиев. Но это мы все общее уже говорили. И он поднимается тогда, утончается постепенно, пока он не утончится полностью и соединяется тогда с Педерош, того мира, или где это он был, Махут Дерош. И тогда есть уже на это, в результате этого утончения, есть теперь вот уже там решемот, которая ниже, она одну стадию ниже, чем тот мир, куда оно поднялся, источник, Масах. И тогда свет постоянно продолжает поступать, и тогда свет делает тогда зивуг на этот масах, который там есть, и проводит свет, соответствующий свет. Это он называет, это он иногда объясняет. Выгимель сферот решонот кетер хохмаубина 37 де орья шаргнузим умалубашим вепнимиют атиферет. И три, он говорит, и три, в гимре сферот решонот, и три первые сфероты, кетер хохма и бина, 37, де ор яшар, прямого света, гнузим они спрятаны, то есть в отношении мира ацилут, мира яцера, извини. Они спрятаны, умылубашими, одеваются, бипнимиют, а тиферет внутри и тиферет. Понятно, внутри тиферет какой, где тиферет? Куда одевает их свет, то есть от масаха, еще разочек, от масаха брии, То есть от Малхута Бри, там стоит Масах. Он поднимает Орхозер до Тиферет. И он одевает до Тиферет свет, который там есть, свет Килим. А внутри Тиферет скрывается Бина, а за Биной Хохма, а за Хохмой Кетер. Точка. Вахарша нишлама ит лапшут зо хозрим в йордим эсер сферот 38 шниот мимакома масах улемата бакомат зиранпин веген никра аникра от эсер сферот шел лама ицира. Точка. 37 после точки. Вахарша нишлама ит лапшут азо и после того, когда завершилось это одеяние, то есть одевание, одевание в тиферет, в голове, то есть в голове, в рожь, 10 сферот де рожь образовались, мира ецера, то есть, да, понятно, хозрот, они возвращаются в йордот, и спускаются, эсер сферот шниот, вторые 10 сферот, то есть от малхут и в нее, от нее и вниз, или в нее, так. То есть всегда сама Малхут, она расширяется. И у нас то же самое. У нас, правда, не Малхут, а у нас Атерет Есот. То есть, как бы, Малхут самой у нас как бы нету со второго Цимцума. А есть Атерет Есот. Он расширяется, идет внутрь себя. Вовнутрь себя спускают всегда эти сферот. И вот мимо кома Масах, и вот они спускаются от места Масаха и вниз, 38. Бакумат Зейранпин на уровне, уровня Зейранпин. Вэна Никраот Эсэр Сферот Шелулама Ецира. И они называются 10 сферот мира Ецира. Вот мы закончили Перек Гимель.